И все же где-то, почти неосознанно, остается вера в настоящее. Нет-нет, и прорвется. Вы самолюбивы и обидчивы, но по большей части умеете это скрывать. Вам свойственно чувство зависти. Вы не всегда в нем сознаетесь даже себе. Но вы способны от души радоваться успехам людей, вам близких и симпатичных. Ну, хватит. Узнали себя? Да-да, именно вы, читающий сейчас эти строки. Как я все о вас выведал? Видите ли, с помощью небольшой телепатической штучки. А если серьезно, то взял и списал с первого попавшегося человека. Догадайтесь, кого? Нет, я вас не знаю, клянусь. Просто написал, что мне в голову пришло, имея перед глазами единственную модель. Ну, если хотите, себя. Или не себя, это все равно. Это можно назвать эффектом неопределенности, или, если угодно, таинством демагогии. Есть такие растяжимые слова и фразы, они многозначны, а потому почти ничего не значат. Но в личной адресовке вдруг как губки начинает пропитываться значением, становятся просто магическими. Человек верит, что это только о нем, только ему. Это та самая блистательная неопределенность, которая так эффективно работает на самых разных уровнях. Так пишут стихи, так прорицают, так соблазняют, так составляются проповеди и рекламы спиртных напитков. Недавно подсунули мне помятую рукописную копию астрологического календаря, составленного будто бы знаменитым дипломатом Яковом Брюсом, сподвижником Петра. Взглянул на свой гороскоп и схватился за голову. Вот это да, все совпадает. В большинстве самолюбивы, горды, властолюбивы, умеют при надобности подавлять свои вспышки, красотой не отличается, в угоду наслаждениям и чувственным удовольствием допускает злоупотребление здоровьем. Посмотрел гороскопы нескольких знакомых. Батюшки, все верно. Показывал, подтверждает. Удивляется, правда, кое-кто говорит, ерунда, знаем мы эти штучки. Ставили и такой опыт. Сотрудникам некоего учреждения, нескольким десяткам, разослали личные письма, в которых предлагали, под сугубым секретом, узнать по почерку характер. «Вышлите образец почерка, мы вам пришлем вашу характеристику». Все, естественно, выслали. Через некоторое время каждому прислали один и тот же стереотипный ответ, составленный из общих фраз. Тираду наподобие той, которую читатель только что прочел. Просили ответить, верно или неверно определен характер. Ответ «верно» в 70%. Солидно. Может быть, и в самом деле все мы в чем-то так одинаковы, так похожи. Или это внушение, и самовнушение человеку просто навязывается какой-то взгляд на себя. Он невольно так и смотрит, так и видит, ведь во всяком есть всякое. А может быть, дело в этом проклятом дефиците информации по отношению к самому себе. Каждый так плохо себя знает, и у каждого такой психологический голод, что готов проглотить любую дешевку, любую нелепость. И не только по отношению к себе. Этакая девственная неосведомленность. Но ведь я тоже клюнул, хотя и не считая себя круглым невеждой психологии, и, кажется, достаточно копался в себе. Да, ну бог с ним. Сейчас вот я начинаю думать, что напрасно об этом заговорил здесь, преждевременно. Что лучше было отнести это в исповедь гипнотизера, которая впереди. Там ведь речь пойдет о внушении вплотную. А вот теперь приходится нудно требовать от читателя, чтобы он это запомнил, этот эффект демагогии, потому что мы к нему еще вернемся. А сейчас взяли его совсем в другом повороте. Дело в том, что эффект неопределенности всегда присутствует и требует исключения в тестовой ситуации. Снова зашевелились призраки Лафатера, Галя и китайских гадальщиков.